славе он блестел, а в нем пастырь добрый жил. Он имел 100 овец, весь во славе он блестел, а в нем пастырь добрый жил. Он имел 100 овец, не заметил пастух, что овцы нет одной, где-то с пажити сошла и от стада отошла. Заблудилась она, где-то с пажити сошла и от стада отошла. Заблудилась она. Начал стадо считать, как пришел он домой. 99 есть, а одно ему не счесть. Нет овечки одной, 99 есть, а одно ему не счесть. Нет овечки одной. Он овечку искал и погиб. Ее он так любил, дорогой ценой купил. И опять потерял, ведь ее он так любил, дорогой ценой купил. И опять потерял. Пришла темная ночь, пастырь добрый не спит. Шел со склона он на склон, не оставил ее он, пока не отыскал. Шел со склона он на склон, не оставил ее он, пока не отыскал.